Глава 9. Деревня оказалась дальше, чем я предполагал. Видимо, та полянка для ведьм являлась неким местом силы. Других причин для того, чтобы так далеко забираться, учитывая, что жители знали, кто они такие, я не видел. Впрочем, путь был куда проще той задачи, что мне необходимо было решить, и в том я был уверен, так как противника увидел сразу по заходу в деревню. Он стоял, покачиваясь из стороны в сторону, но это покачивание явно было вызвано не слабостью, скорее его нетерпением продолжить то, что он начал — убивать все вокруг. Вот только возможности сделать это у него не было, так как под куполом не было никого, кроме трупов. Подойдя ближе, я дотронулся до купола, вот только моя рука легко провалилась сквозь него. Встав ровно, я одернул одежду и шагнул внутрь. Полуразрушенные дома, трупный запах, капающая с крыш вода. Атмосфера была настолько зловещей, что хотелось взять камушек и кинуть в спину монстра, что стоял и раскачивался посреди улицы. В голове настолько ясно пронесся образ того, как летит камень тому в спину, тот оглядывается в недоумении и ищет наглеца, что посмел поступить подобным образом, а в глазах читается недоуменное «какого хрена?», что я и правда стал присматривать камень, но остановил себя. Сейчас не время для игрищ, как-нибудь потом повеселюсь. Пока же мне нужен максимально сильный удар, так как противник явно непростой, о чем гласила надпись. Немертвый рыцарь безумной любви, 420 уровень, количество жизни 78 миллионов хп. Я на секунду остановился, протер глаза и вновь всмотрелся в цифры. Нет, не показалось. С этим монстром реально придется разбираться, потрудившись. И слава всем богам, что ведьмы его заперли здесь. Страшно даже представить, что могло бы случиться, коль выйди он во внешний мир и отожрись на каком-нибудь городе. Морально подготовившись к бою, я встал на исходную точку и с разгона влетел в немертвого рыцаря, вгоняя свои клинки в шею. Собираюсь провести переход вперед, разрывая жилы и калеча противника, но вместо этого отлетаю к стене ближайшего дома, теряя больше 10% здоровья. Тут же ухожу в инвиз, смещаюсь в сторону и под грохот обрушившегося дома, в который прилетел с ноги мой противник, анализирую ситуацию. Немертвый рыцарь безумной любви был реально силен, к тому же безумно быстр. Просто провести серию атак по нему я не могу. Придется мансить с помощью вальса в тени. Впрочем, если сделаю все красиво, то будет порядок. Чтобы прикинуть рисунок боя, взглянул на системное сообщение. Нанесено 20 309 625 урона по «Немертвый рыцарь безумной любви». 11 605 500 плюс 75% от достижения «Убийца нежити 5 уровня». Урона прям нехило, даже на такого монстра, как мой противник, его вполне хватает. Впрочем, даже так мне потребуется порядка 40 спаренных ударов, а учитывая, что для ускорения процесса использования вальса в тени придется бить одиночными, то предстоит нанести порядка 80 ударов. Хотя я ведь не смогу вносить постоянно урон по критическим точкам, а значит, ударов придется нанести куда больше. А раз надо, нанесем. К моменту, когда я был готов вступить в бой по новой стратегии, немертвый рыцарь безумной любви превратил халупу в мелкую щепу и пыль, тщетно пытаясь меня найти и убить в том месте, где видел в последний раз. Собравшись, я вновь бросился к нему, на ходу кастуя вальс в тени. Я метался как мог, старался использовать максимально и длину оружия, и маневренность, и скилл, и стратегию. Использовал все, чему меня научили многочисленные учителя, и к чему пришел сам, но и так не смог просто закончить бой разом. Когда у противника осталось порядка 50%, он второй раз поймал меня на ошибке, прервав скилл. Пришлось пережидать 26 минут отката, за которые у противника здоровье восстановилось до 73%. В третий заход я дошел до 24%, вот только ошибся куда более серьезно, получив целую серию ударов, от которых на мгновение даже отключился, и лишь чудом, что включало в себя реакцию и телепорт, увернулся от прицельного добивающего удара окованной пяткой в лицо. На этот раз я сидел под крышей одного из домов, слушал барабанящий по кровле дождь, попутно заливая в себя эликсиры здоровья, и смотрел на переминающегося в грязи рыцаря. В процессе боя, что затянулся куда дольше, чем я планировал, разгулялась непогода, и теперь на месте нашего боя было настоящее болото, в котором мы то и дело вязли по щиколотке. Чтобы как-то оставлять маневренность, мне приходилось телепортироваться выше почвы, стараясь нанести удары в полете и вновь себя подбрасывать, так как иначе меня бы просто сломали, если не разорвали пополам в случае попадания. Дождавшись, когда пройдет откат у скилла, я спрыгнул с места своего наблюдения и прямо в полете использовал вальс в тени. Как бы не было печально, но к этому моменту тварь вновь нехило отрегенилась. Однако биться без вальса в тени просто невозможно. Этот заход увенчался успехом, хоть и пришлось выложиться вовсю. Прыжки и кульбиты прямо в воздухе во время телепортации стали привычным делом. Но в конце концов гигант с несколько романтичным именем «Немертвый рыцарь безумной любви» был повержен и с страшным грохотом упал на землю. Вы выполнили задание «Последний путь Эндрю». Награда 5 миллионов опыта «Сердце ведьмы». Для получения второй части награды обратитесь к квестодателю. Смотря на лежащего в ногах гиганта, что был поистине достойным соперником, стало как-то грустно. Однако я собрал с него лут и, развернувшись, отправился к ведьмам. Понятия не имею, что это за артефакт такой, сердце ведьмы, и нахрена он мне нужен, но было вот невыносимо любопытно, что это. Старушка и ее молодые подружки стояли на том же месте, но выглядели уже куда более веселыми, хоть и явно уставшими. Видать, они мобилизовали силы для того, чтобы сдерживать Эндрю, теперь же расслабились и по ним ударило откатом. Стоило мне подойти, как старушка сделала шаг вперед. «Мираж, я еле дождалась тебя. Если бы не сестры, то не могла бы сказать этих слов благодарности. Большое тебе спасибо. Теперь я спокойна, я обещала. Возьми». «Ведьма!» Дрожащую руку протянула в сторону своей подруги, и та вложила ей в ладонь изогнутый клинок. Ведьма поднесла его к губам, прошептав весьма длинное заклинание на ломком, незнакомом мне языке, и быстрым движением вспорола себе грудную клетку по вертикали. Засунув в рану руки, та раздвинула ребра и вырвала себе сердце, которое протянула мне. Находясь в полнейшем шоке, я протянул ей руки навстречу и взял бьющийся орган. Удивительно, но из сердца не вытекала кровь, хотя вся ведьма была ей залита, как и часть поляны вокруг. Ведьма улыбнулась, вновь прошептала «спасибо» и свалилась навзничь. Сердце же в моей руке все билось и билось, с каждым разом источая аромат трав. Ведьмы, что стояли рядом, подхватили тело подруги и аккуратно уложили ее прямо на траву, что под их шепотом превратилось в мягкую постель. Несмотря на то, что это была обычная трава, под телом ведьмы она не смялась, а немного лишь прогнулась, пружиня под ней. Встав, ведьмы обратились ко мне. «Мираж, нам необходимо отдать должное нашей сестре, после чего мы хотим тебя попросить принять нас. Здесь нам не рады более, да и по делам. Дашь нам кров, в ответ мы сослужим тебе службу». Я с некоей долей скепсиса изогнул бровь, оглядывая мертвое тело ведьмы и так и бьющееся в моей руке сердце. «Клянемся, что запретных техник мы использовать больше не будем. Мы за это сполна поплатились. Может, кажется, что недостаточно, но поверь, что это не так». «Мне не кажется. Я за вами отправлю бойца. Постарайтесь сделать все правильно». «Мы не только постараемся, но и сделаем». Кивнув им на прощание, я улетел в посольство, где нашел свободного бойца. Телепортировав его к ведьмам, дабы показать того, и обрисовав задачу, отправился прочь. Следующим пунктом моего назначения должна была стать та деревня, в которую меня отправил парнишка. Место, куда меня занесло судьбой и телепортом, оказалось небольшим поселением среди степи. Ограда вокруг него была хлюпкой, в большей степени состояла из сплетенного кустарника и явно многожды латалась. Причем несколько из заплат были совсем свежими и выглядели даже более хлюпкими, чем все остальное сооружение. Видать, поселение реально было в упадке и нуждалось во многих вещах. Выйдя заранее из инвиза, я подошел к от времени перекосившимся и распахнутым воротам, причем, судя по всему, распахнуты они были давно и не закрывались, так как проход был перегорожен самодельной стеной из щитов. Под самыми воротами меня остановили привычным во все времена окликом «Стой, кто идет!». Встав, я в жесте мира поднял руки. «Я Мираж, меня попросили помочь одной семье и этому поселению в частности». «Кто попросил?» «Владелец этого медальона». Щит отодвинулся, и ко мне вышел щурящийся старик. Он подошел, нежно коснулся кругляша и перевел на меня взгляд. «Вы дружны с Ричардом?» «К моему глубокому сожалению, нет. До сего момента я даже имени его не знал, но мне довелось принять его последний вздох». «Ричард мертв?» «Да». Старик глубоко вздохнул и ссутулился. «Проходите, Мираж». Он сделал шаг в сторону, пропуская меня мимо, попутно квелой рукой указывая направление движения. Привел он меня к небольшой мазанке, откинул полог, что закрывал вход, и завел внутрь. Внутри находился добрый десяток человек, две женщины, одна в возрасте и вторая лет 30. Остальные присутствующие были ребятишками. Старик гаркнул что-то на ином языке, и ребятишек как ветром сдуло. Мне жестом предложили сесть рядом с огнем. Напротив сел старик, усадивший взглядом женщин. «Это Мираж. Он пришел по просьбе Ричарда. Ричард погиб, но попросил его нам помочь». Женщины тут же заплакали. Старик грустно взглянул на меня, чтобы дать им возможность успокоиться. Я покинул мазанку, сев рядом с неказистым домиком. Несмотря на то, что мне до сего момента не приходилось делать еще ничего, это было для меня, пожалуй, самым сложным заданием. Мирная идиллия, от которой в душе становилось только больнее. Вдали играли дети, чуть дальше паслись коровы и какие-то неведомые мне животные, больше всего походившие на овец, вот только вместо шерсти у них была кожа, как у ящерицы. Для чего нужны эти животные, я не знал, да и общаться как-то желания не было, так что до выхода старика просидел на месте. Вышел он примерно через полчаса переговоров, всхлипов и стенаний за стеной и пригласил меня внутрь. «Мираж, нам бы очень не хотелось тебя утруждать, но наши дела и впрямь аховые. Посему стесняться и даже в рамках вежливости отказываться не будем. У нас просто нет выхода. Еще немного, и нашим детям придет конец». «Что произошло?» «Последнее время на нас очень часто нападают и разбойники, и звери. Убивают кого ни попадя, уводят в рабство, насилуют». Шутить по поводу двоякого смысла фразы желания не было, так что я откинулся на стену мазанки, как на спинку, и задумался. Постепенно в голове начали вырисовываться планы, так что я начал лоббировать под них территорию. «Скажите, а под кем ходит ваше поселение?» «Не понял вопроса». «Кто правитель этих земель?» «У нас нет правителя, мы сами по себе». «Почему же тогда Ричард был в войсках?» «Он пошел туда заработать, перечислял нам жалования, и благодаря этому мы долго выживали». «Знаете, я правитель одного королевства. Оно находится очень далеко отсюда, однако я могу перевести вас туда». Договорить, чтобы я расписал это предложение во всей красе, старик мне не дал. «Мы не переедем отсюда. Это земля наших предков, ее удобряют кости наших предков, ее сохраняют духи наших предков». Высказывать скепсис об охране этих земель я не стал, лишь грустно констатировал факт. «Значит, покровительство вы не примете». «Почему же не примем?» «Примем, просто переехать не сможем». Для того, чтобы принять решение с новыми вводными, мне не потребовалось много времени. «Присягу принесете?» «Да, безусловно». «В таком случае скажи мне, что за беда грозит поселению прямо сейчас?» «Прямо сейчас к нам придут с заданью разбойники». «Когда?» «Кто же их знает?» «Но должны сегодня. Во всяком случае, угрожали они прийти именно сегодня. Я беру вас под свою руку, под свою защиту. Слушайте задачу. Отправьте глазастого паренька на ворота. Пусть сообщит сразу, как только увидит подходящий отряд. Остальных собери для присяги». «Сделаем. Ты хочешь дать им бой?» «Если что, то предыдущие наши отряды, в которых были куда более опытные воины, чем имеются сейчас, они разбили в пух и прах. Они теперь моя забота». «Вы же занимаетесь животноводством?» «Да». «Значит, отныне ваша задача — это поставки результатов животноводства. Съестное, шерсть, кожу и все-все прочее, что только сможете производить». «Много надо». «Торговля для нас была бы спасением». «Все и даже больше. Я помогу со стартовым обустройством и закупками. Но к этому вопросу вернемся позже. А сейчас сделайте то, что я просил. Желательно предварительно поговорите с людьми, чтобы у них было желание эту присягу дать. Я пока свяжусь со своими людьми». Старик ушел, я же написал сообщение магу. «Привет. Мне срочно нужны два стационарных телепорта, стяг нашего королевства. Также изучи рынок на наличие отряда строителей, специализирующихся на чистоколах, и фермерские животные. Посмотри». «Привет, сделаю». Следующим был на очереди Ральфи. «Собери отряд крепких бойцов. Не обязательно рок. Противник «Неизвестен, но по предварительной информации это разбойники, значит, плохо обучены и вооружены. Но вот какие у них уровни и численность, не представляю даже примерно. Принял, сделаю. Первая часть задачи была выполнена, однако для того, чтобы это все пошло гладко, полетел к Ральфе на телепорте лишь для того, чтобы вернуться уже с ним, открывая тому местность для отправки войск. Как ни крути, но когда лишь я один могу быть проводником, это не дело. Вот начнется битва, и что мне, просить подождать противников, пока я приведу подмогу, или женщин и детей попросить не умирать слишком быстро, чтобы хоть кто-то выжил? Нет, так дело однозначно не пойдет. А значит, надо продумать все наперед. Ральфи на месте огляделся, кивнул каким-то своим внутренним мыслям и улетел выполнять задание. Я же прислонился к стене мазанки и прикрыл глаза в ожидании грядущего. Долго ждать мне не пришлось. Минут 40 я просидел, греясь на солнышке, после чего надо мной нависла тень старика. «Мираж, к нам приближается отряд». Сонливость тут же как рукой сняло. «Где? Видите?» Он бодро поковылял в сторону ворот, вот только к самим воротам мы подходить не стали, а по некоему подобию лестницы забрались на крайнюю мазанку, на которой был организован наблюдательный пост. Видать, с ресурсами здесь полный ахтунг, так что нормальную башню они соорудить не смогли. Наверху, прячась от солнца, под натянутой шкурой сидел мальчишка. При нашем прибытии он встал и протянул подзорную трубу. 12 всадников! Все вооружены! Это те разбойники, что едут за данью!» Число меня несколько удивило. 12. «Это в 12 человек вас захватили?» «Нет, что ты, отряд их куда больше, просто эти едут за данью. У вас есть достаточно хорошие лучники, чтобы справиться с ними?» «Есть, но зачем? Мне надо выманить весь отряд. Искать их по степям нет ни времени, ни желания. Опасно это, ведь можем и не справиться». «Справимся, я-то тут!» «Просто они должны решить, что жители сами решили взбунтоваться и дали отпор. Если же брать цель уничтожить, то я их и сам порешаю». Мысль старику явно не очень нравилась, он чувствовал, что случись что не так, и селению придет конец. Да и мне он не очень доверял, однако выбора как такового у него не было, так что пришлось смириться. «Я всех позову, выставлю». «У вас женщины стреляют?» «В основном они и стреляют, мужчин осталось очень мало у нас». «Тогда мне какую-нибудь накидку принесите, чтобы доспехи мог замаскировать. В маскировке я смогу встать крайним». «Сделаем». Старик пошел выполнять указания, а я достал свой лук и положил на колени. Скоро ему вступать в битву, и пусть песнь его тетивы хоть немного успокоит мое сердце.